14. Нашлись такие, которые поспешили передать ее слова принцепсу, не приминув добавить к нему яду. И Нерон, обрушив свой гнев на тех, кто поддерживал его матери высокомерие, отстранил от заведования финансовыми делами Паланта, который, будучи приставлен к ним Клавдием, распоряжался ими как полновластный хозяин. И рассказывали, что когда Палант покидал дворец в сопровождении целой толпы приближенных, Цезарь не без остроумия заметил, что он уходит, дабы всенародно принести клятву. Примечание 8. Слагая себя по истечении срока магистратские обязанности, римские магистраты давали в народном собрании клятву, что честно и добросовестно отправляли должность. Конец примечания. Дело в том, что Палант заранее добился от принцепса обещания, что ничто из его прошлой деятельности никогда не будет ему вменено в вину, и что его счеты с государством признаются законченными. После этого Агриппина вне себя от ярости перешла к угрозам, не стесняясь в присутствии принцепса заявлять, что британик уже подрос, что он кровный сын Клавдии и достоин того, чтобы унаследовать отцовскую власть, которую пользуется, чтобы обижать мать, усыновленный отпрыск чужого рода. Она не возражает против того, чтобы люди узнали правду обо всех бедствиях несчастной семьи и прежде всего о ее кровосмесительном браке и об отравлении ею Клавдием. Но попечением богов и ее предусмотрительностью жив и невредим ее пасынок. Она отправится вместе с ним в претерианский лагерь, и пусть там выслушают с одной стороны дочь Германика, а с другой – калеку Бурра и изгнанника Сенеку, которые чатся увечной рукою и риторским языком управлять родом людским. Она простирала руки, понося Нерона и выдвигая против него одно обвинение за другим, взывала к обожествленному Клавдию, к пребывавшим в подземном царстве теням Силанов, вспоминала о стольких напрасно свершенных ею злодеяниях.